Глава 13. Холодный воротник натирает шею, и мне еще труднее сдерживать дрожь. Во всяком случае, меня освободили из гудящей и тикающей тесной камеры, где я лежала неуверенная, что смогу дышать, слушая бестелесный голос, приказывающий мне не двигаться. Даже теперь, когда я знаю, что довольно легко отделалась, мне кажется, будто в комнате не хватает воздуха. Опасения врачей не подтвердились. Спинной мозг цел. Дыхательные пути, вены и артерии тоже. Синяки, хрипота, боль в горле и покашливание не в счет. Все будет хорошо. Сойка-пересмешница не потеряет голос. Кто бы еще определил, не потеряю ли я рассудок? Мне пока нельзя разговаривать. Я даже не могу поблагодарить бокса, когда он приходит меня проведать. Бокс осматривает мою шею и говорит, что солдаты на тренировках по рукопашному бою получают травмы и похуже. Это бокс одним ударом вырубил Пита, прежде чем тот успел меня изувечить. Хаймич, конечно, сделал бы то же самое, если бы совершенно не растерялся. Застать врасплох одновременно и меня, и Хаймича непросто. Нас ослепила радость. Окажись я с Питом наедине, он бы меня убил, потому что его свели с ума. Нет, одергиваю я себя, Пит не сумасшедший, он охмаренный. Я слышала это слово в разговоре Плутарха и Хаймича, когда меня везли мимо них по коридору. Охмаренный. Что бы это значило? Прим, она прибежала, как только услышала о нападении, и с тех пор не отходит ни на шаг, укрывает меня еще одним одеялом. Скоро этот ошейник снимут, Китнис, тогда тебе будет теплее. Маме, которая ассистировала в сложной операции, еще ничего не сообщили. Прим берет мою руку, сжатую в кулак, и массирует ее, пока пальцы не расслабляются, и в них не начинает циркулировать кровь. Потом берется за второй кулак. Но тут появляются врачи, освобождают мою шею от жесткого воротника и делают укол для снятия боли и отечности. Как велено, держу голову неподвижно, чтобы не усугубить травму. Плутарх, Хаймич и Бити ждут в коридоре. Не знаю, сообщили ли они Гейлу. Видимо, нет, раз он не пришел. Плутарх выпроваживает врачей и пытается заодно выставить Прим, но та говорит. Нет, если вы меня прогоните, я пойду прямо в хирургию и расскажу обо всем маме. Вряд ли она станет церемониться с распорядителем игр. Особенно, когда он так плохо заботится о Китнис. Плутарх выглядит оскорбленным. Хаймич только усмехается. На твоем месте, Плутарх, я бы не рисковал. Прим остается. Что ж, Китнис, начинает Плутарх, состояние Пита стало шоком для нас всех. Хотя мы уже видели ухудшение в последних двух интервью. Пита избивали, и это до некоторой степени объясняло его психическую неустойчивость. Теперь ясно, что побоями дело не ограничивалось. Капитолий подверг Пита довольно необычному приему воздействия на сознание, известному как ахмор. Верно, Битти? К сожалению, я не знаком со всеми деталями, Китнис, говорит Битти. Капитолий тщательно скрывает этот метод, но я полагаю, последствия бывают разными. Ахмор – старинное слово, означает обморок или припадок беспамятства. Насколько мы знаем, это похоже на формирование условного рефлекса страха с использованием яда ос-убийц. А он как раз вызывает помутнение рассудка. Ну да, о воздействии яда ты знаешь лучше всех нас. Ведь тебе досталось от ос на первых играх. Паника, галлюцинации. Кошмарное видение гибели твоих близких. Особенность яда ос-убийц, он точно находит, где именно в твоем мозге гнездится страх. Уверен, ты не забыла то чувство ужаса, вдобавок спутанность сознания, так? Невозможность отличить реальность от галлюцинации. Большинство выживших после укусов рассказывают о таких же симптомах. Да, встреча с Питом. Даже когда в голове уже прояснилось, я не была уверена, действительно ли он спас меня от Катона, или мне это только привиделось. Хуже всего, что воспоминания можно подменить. Витя постукивает себя по лбу. Вывести из подсознания, модифицировать и вернуть в память искаженными. Предположим, я заставляю тебя что-то вспомнить. Просто говорю о каком-то событии или показываю видеозапись. И в это время ввожу тебе дозу яда ос-убийц. Не так, чтобы ты совсем отключилась, но достаточно, чтобы вызвать страх и сомнение. Мозг сам свяжет их с тем событием и поместит все в долговременную память. Я чувствую подступающую дурноту. Прим задает вопрос, который крутится у меня на языке. Они сделали это с Питом? Исказили его воспоминания о Китнис? Битти кивает. Настолько, что он видит в ней врага и хочет ее убить. Во всяком случае, на данный момент это самое правдоподобное объяснение. Я закрываю лицо руками. Не верю, что это происходит на самом деле. Такого просто не может быть. Заставить Пита забыть его любовь ко мне? Кто на такое способен? «Но это можно как-то исправить?» — снова спрашивает Прим. «У нас слишком мало информации», — говорит Плутарх. «Честно говоря, вообще нет. Если когда-либо и предпринимались попытки реабилитации от Ахмора, у нас нет доступа к таким сведениям». «Но вы попытаетесь?» — настаивает Прим. «Нельзя же запереть его в камере с мягкими стенами, как сумасшедшего». «Конечно, попытаемся, Прим», — говорит Битти. «Только ничего гарантировать мы не можем. Победить страх труднее всего. Как раз его мы запоминаем особенно крепко, из чувства самосохранения. К тому же нам пока неизвестно, были ли подменены какие-то другие воспоминания, помимо тех, что связаны с Китнис», — говорит Плутарх. «Мы созовем консилиум из психиатров и военных медиков. Лично я настроен оптимистично и надеюсь на полное излечение». «Неужели?» – язвительно спрашивает Прим. «А что думаешь ты, Хеймич?» Я слегка раздвигаю ладони, чтобы видеть выражение его лица. Оно усталое и удрученное. Думаю, Питу станет лучше, но вряд ли он когда-нибудь будет прежним. Я снова крепко сжимаю руки, отгораживаясь ото всех. «По крайней мере, он жив», — говорит Плутарх, будто теряя терпение. «Сегодня вечером снова в прямом эфире казнил подготовительную команду Пита вместе со стилистом. Мы понятия не имеем, что стало с Эфибряк. Пит пострадал, но он здесь, с нами. И это большой прогресс по сравнению с тем, что было 12 часов назад. Давайте не будем об этом забывать, ладно?» Попытка Плутарха ободрить меня, походя упомянув об очередных 4, если не 5 убийствах, приводит к обратному результату. Порция. Команда подготовки Пита. Эфи. К горлу подступает комок, оно судорожно сжимается, и я начинаю задыхаться. Врачам не остается ничего другого, как снова вколоть мне снотворное. Когда его действие проходит, лежу и думаю, смогу ли когда-нибудь спать нормально, без лекарств. Я даже рада, что несколько дней мне нельзя говорить, потому что не хочу ничего говорить. И делать тоже. С виду я образцовая пациентка. Мою заторможенность принимают за самообладание и готовность следовать указаниям врачей. Слез больше нет. Вообще ничего больше нет. Только лицо Сноу и мой беззвучный шепот в голове. «Я убью тебя». Мама и Прим по очереди навещают меня, уговаривают проглотить немного мягкого пюре или каши. Время от времени кто-нибудь приходит с новостями о Пите. В его крови и тканях было много осиного яда, но постепенно он выводится. С Питом общаются только люди из 13-го. Никого из знакомых к нему не допускают, чтобы не пробудить опасное воспоминание. Группа экспертов часами трудится над стратегией его лечения. Гейл ранен в плечо и не должен вставать с кровати. Однако на третью ночь, как только мне сделали уколы и приглушили свет, он проскальзывает в мою палату. Молча склонившись надо мной, легкими, как крылья бабочки, пальцами проводит по синякам на моей шее и, поцеловав в лоб, исчезает. На следующее утро меня выпускают с рекомендацией не делать резких движений и поменьше говорить. Расписание мне не ставят, и я бесцельно слоняюсь по коридору, пока Прим не освобождается от дежурства в госпитале. Она отводит меня в наше новое жилище, отсек 2212, такой же, как предыдущий, но без окна. Лютику теперь выдают дневной рацион, а под раковиной и ванной стоит ящик с песком. Когда Прим поправляет мне постель, кот вспрыгивает на подушку, соперничая со мной за ее внимание. Прим берет его на руки, но продолжает смотреть на меня. «Китнис, я знаю, как ты переживаешь из-за Пита, но не забывай. Сноу обрабатывал его много недель, а здесь он только несколько дней. Возможно, прежний Пит, который тебя любит, все еще есть где-то внутри и хочет вырваться к тебе. Не отчаивайся раньше времени». Я любуюсь своей маленькой сестренкой. Она унаследовала все лучшие качества, какими только может похвастать наша семья. Исцеляющие руки матери, рассудительность отца, мой боевой дух. Но в ней есть и что-то еще, что-то свое. Способность разглядеть в хаосе жизни, в мельтешении случайных деталей, самое важное и существенное. Может быть, она права. И Пит снова ко мне вернется. «Мне пора в госпиталь», — говорит Прим, усаживая Лютика на кровать рядом со мной. «А вы составите друг другу компанию, ладно?» Лютик соскакивает с кровати и бежит за Прим, громко жалуясь, когда дверь закрывается перед его носом. «Компания мы друг для друга, прямо скажем, паршивая. Примерно через полминуты я понимаю, что не могу дольше находиться в этой подземной камере. И оставляю Лютика одного. Заблудившись несколько раз, в конце концов я добираюсь до отдела спецобороны. Каждый встречный пялится на мою посиневшую шею, так что мне становится не по себе, и я натягиваю воротник почти до самых ушей. В одной из лабораторий нахожу Битти и Гейла. Должно быть, его тоже выписали сегодня утром. Оба склонились над чертежом и целиком поглощены какими-то вычислениями. На столе, полу, стульях разложены варианты того же чертежа. Другие приколоты к стенам и заполняют экраны нескольких мониторов. В схематичных линиях одного из них я узнаю ловушку Гейла. «Что это?» – спрашиваю я сиплым голосом. «А, Китнис, ты нас застукала!» – радостно говорит Битти. «А что, это какой-то секрет?» Я знала, что Гейл постоянно торчит внизу у Битти, но думала, они возятся с луками и всяким оружием. Вообще-то нет, просто я чувствую себя виноватым, что так надолго украл у тебя Гейла. По правде говоря, беспокоиться об отсутствии Гейла мне было особенно некогда, учитывая, что большую часть времени я находилась в прострации и лежала в госпитале. Да и наши отношения оставляют желать лучшего, однако Битти об этом знать незачем. Пусть думает, что он передо мной в долгу. «Надеюсь, вы провели время с пользой. Идем, сама увидишь». Битти подзывает меня к монитору. Вот оно что. Они используют принципы, лежащие в основе ловушек Гейла, чтобы создать оружие против людей. Главным образом мины. Дело тут не столько в технических хитростях, сколько в психологии. Устроить ловушку на пути к жизненно важным ресурсам – воде, пище. Напугать жертву, чтобы она сама побежала навстречу своей гибели. Поставить под угрозу молодняк, чтобы привлечь истинную добычу – родителей. Заманить в якобы безопасное место, где на самом деле ждет смерть. Постепенно Гейл с Битти отошли от чисто охотничьих приемов и сосредоточились на человеческих побуждениях. Таких, как сострадание. Взрывается мина, люди спешат на помощь раненым. И тут срабатывает вторая, более мощная, убивая всех вокруг. «По-моему, вы переходите все границы», — говорю я. «Получается, нет никаких правил, никаких запретов, чего ни в коем случае нельзя делать с другими людьми». Оба смотрят на меня. Битти с сомнением, Гейл враждебно. «Правила есть. Мы с Битти следуем тем, которые использовал президент Сноу, когда промывал мозги Питу», — говорит Гейл. Жестоко, но в точку. Я молча иду к двери. Чувствую, что если останусь тут еще на минуту, то просто взорвусь от ярости. Я еще не успеваю покинуть отдел спецобороны, когда в коридоре меня перехватывает Хеймич. Скорее, нас ждут в госпитале. Зачем? Появилась идея насчет Пита. Пустить к нему самого безобидного человека из 12-го, кого Пит точно не испугается, с кем у него есть общие детские воспоминания, никак не связанные с тобой. Сейчас они ищут таких людей. Задачка не из легких. Все друзья детства Пита, скорее всего, жили в центре, а оттуда мало кто уцелел. Но едва мы входим в палату, где собираются врачи, лечащие Пита, как я вижу ее. Делли Картрайт сидит и болтает с Плутархом. «Китнис!» — кричит она, одаривая меня такой улыбкой, будто я ее самая лучшая подруга. Она всем так улыбается. «Привет, Делли!» Ее младший брат, я слышала, выжил. А вот родителям, у которых был обувной магазин в центре, не повезло. В унылой грязно-серой одежде, принятой в 13-м, и с простой косой вместо локонов, Делли выглядит старше своих лет. Кажется, она немного похудела. Делли была одной из немногих детей в 12-м дистрикте, которые могли похвастать парой фунтов лишнего веса. Местная диета, стресс, потеря родителей сыграли свою роль. «Как дела?» – спрашиваю я. «О, столько всего переменилось!» Ее глаза наполняются слезами. «Но люди здесь очень добрые, правда?» Делли действительно так думает. Она искренне любит людей. Не только горстку друзей и знакомых, а вообще всех. «Они стараются, чтобы мы чувствовали себя не хуже, чем дома», — говорю я. «Полагаю, это про них можно сказать, не погрешив против истины. Тебя выбрали для встречи с Питом? Вроде бы да. Бедный Пит. И ты тоже. Я никогда не сумею понять Капитолий. Наверное, лучше его не понимать. Делли очень давно знакома с Питом, — говорит Плутарх. Да, лицо Делли светлеет. Мы вместе играли в детстве. Я говорила всем, что он мой брат. Что думаешь ты? — спрашивает меня Хеймич. Делли может как-то напомнить Питу о тебе? Ну, мы все учились в одном классе, но почти не пересекались друг с другом, — говорю я. Китнис была самой потрясающей девчонкой. Я даже не мечтала, что она обратит на меня внимание, — говорит Делли. Она охотилась, ходила в котел и все такое. Все ею восхищались. Мы с Хеймичем оба вглядываемся в лицо Делли. Это что, шутка? По ее словам, выходит, у меня почти не было друзей, потому что я всех отпугивала своей исключительностью. Неправда. У меня не было друзей, потому что я не умею дружить. Просто Делли смотрит на меня сквозь розовые очки. Делли всегда думает о людях лучше, чем они есть, говорю я. Вряд ли у Пита могут быть связаны с ней какие-то плохие воспоминания. Нет, постойте, в Капитолии, когда я солгала, что не знаю безгласую девушку. Пит выручил меня, сказал, будто она похожа на Делли. «Да, помню», — подтверждает Хеймич, — «хотя не знаю. Это ведь было неправдой. И Делли там близко не было. Не думаю, что такая ерунда может перечеркнуть детские воспоминания. Особенно, если они связаны с таким приятным человеком, как Делли», — говорит Плутарх. «Надо рискнуть». Плутарх, Хеймич и я идем в комнату рядом с палатой Пита. Там уже толпится десяток экспертов, вооруженных ручками и блокнотами. Стекло, прозрачное только с одной стороны, и микрофоны позволяют нам незаметно наблюдать за Питом. Он пристегнут к кровати, не вырывается, однако его руки постоянно нервно двигаются. Выражение лица более осмысленное, чем когда он пытался задушить меня, но оно чужое. При виде открывающейся двери его глаза расширяются, будто от ужаса, затем взгляд становится растерянным. Делли идет вначале робко, затем, приблизившись к Питу, улыбается совершенно непринужденно. «Пит, это я, Делли. Помнишь меня?» «Делли?» Кажется, атмосфера немного разрядилась. «Делли, ты?» «Да», — с облегчением произносит она. «Как ты себя чувствуешь?» «Ужасно. Где мы? Что произошло?» «Самый ответственный момент», — волнуется Хеймич. Я приказал ей ни словом не упоминать ни о Титнис, ни о Капитолии, говорит Плутарх. Посмотрим, какая будет реакция на воспоминания о доме. Ну, мы в 13-м дистрикте. Теперь мы живем здесь, говорит Делли. То же самое мне говорили те люди, но я ничего не понимаю, почему мы не дома. Делли закусывает губу. Там стало опасно. Я тоже очень скучаю по дому. Только что вспоминала, как мы с тобой рисовали мелом на мостовой. У тебя здорово получалось. Помнишь, как ты на каждом камне нарисовал зверюшек? Да, поросят, кошек, всех, каких знал. Ты что-то сказала про опасность. Я вижу, как на лбу Делли выступил пот. Да, там нельзя было оставаться. Держись, девочка, шепчет Хаймич. Не бойся, тебе здесь понравится. Все очень добры к нам. Всегда есть еда и чистая одежда. И в школе гораздо интереснее. Где мои родители? Почему они не приходят? Спрашивает Пит. Они не могут. Делли уже едва не плачет. Многим не удалось улететь. Нам надо строить новую жизнь. Хороший пекарь нигде не пропадет. Помнишь, как твой отец разрешал нам лепить фигурки из теста? Там был пожар, внезапно произносит Пит. Да, шепчет Делли. 12-й сгорел дотла. Из-за нее, яростно кричит Пит, дергая за ремни. Из-за Китнис. Нет, Пит, она не виновата. Это она тебе сказала, шипит он на Делли. Выведите ее, приказывает Плутарх. Дверь немедленно открывается, и Делли начинает пятиться назад. Она не говорила, я сама. Она лжет, обрывает ее Пит. Не верь ни одному ее слову, она переродок. Капитолий создал ее, чтобы уничтожить нас всех, кто еще жив. Нет, Пит, она не... Не верь ей, Делли, в выступлении кричит Пит. Я поверил, и она чуть не убила меня. Она убила моих друзей, мою семью. Даже не подходи к ней, она переродок. В дверной проем просовывается рука, вытаскивает Делли наружу, и дверь закрывается. Пит продолжает орать. Она переродок, мерзкий переродок. Пит не просто ненавидит меня. Он даже не верит, что я человек. Когда он меня душил, было не так больно. Эксперты строчат как сумасшедшие, фиксируя каждое слово. Хаймич и Плутарх берут меня под руки и выводят из комнаты, прислоняют к стене в коридоре. Здесь тихо. Но я знаю, что за дверью и за стеклом Пит продолжает кричать. Прим ошибалась. Ничего уже не поправишь. Я не могу здесь больше оставаться, произношу я, едва ворочая языком, как пьяная. Если вы хотите, чтобы я была пересмешницей, отправьте меня куда-нибудь еще. Куда же, спрашивает Хаймич. В Капитолий, непроизвольно вырывается у меня. Я точно знаю, что мне там предстоит сделать. Сейчас не могу, говорит Плутарх, пока не освобождены все дистрикты. Но могу обрадовать, бои закончились почти везде, кроме второго. Это будет орешек потверже. Верно. Сначала дистрикты, потом Капитолий, а потом я убью Сноу. Хорошо, говорю я. Пошлите меня во второй.